Вернувшись в основной зал банка, Снейп, практически не надеясь на удачу, попросил у одного из клерков список предоставляемых банком услуг. К его удивлению, перечень был тут же любезно предоставлен для копирования. Поблагодарив гоблина, маг отметил, что где-то измышления фикрайтеров были вполне справедливы. Отложив на потом изучение длинного пергамента с копией текста, Северус двинулся в сторону Серебряной аллеи. Согласитесь, было бы глупо предполагать, что магический Лондон ограничивается косой аллеей, лютным и министерством. Кроме них в подпространстве располагалось еще множество разнообразных улиц и улочек, скверов, площадей и многого другого. Самый большой пространственный карман содержал в себе три основные точки привязки к магловскому миру: министерство, бар «Дырявый котел» и большое здание на темной аллее. От бара отходила косая аллея, предназначенная скорее для маглорожденных или студентов Хогвартса. Магазинчики с простеньким, не слишком качественным товаром и несколько завышенными ценами могли быть полезны только волшебникам, не слишком разбирающимся в магическом Лондоне. Кстати, бар Тома, как практически все в магической Британии, имел двойное дно. Большей части волшебников была открыта только одна его сторона, неуютная, грязная, насквозь прокуренное помещение с неприветливым барменом и несколькими вечно неубранными комнатами на втором этаже. Но только самым внимательным, чувствительным к магии или просто посвященным в этот небольшой секрет была открыта еще одна небольшая дверца в том самом тупичке с мусорными баками. Если стена напротив входа в тупичок вела на косую аллею, то правая стена, на которую практически никто никогда не смотрел, вела в бар-близнец Дырявого котла. Разумеется, близнецом он был, только если смотреть на планировку, да и та значительно изменилась под воздействием чар расширения пространства. Этот бар, хотя, скорее, традиционный английский паб, назывался «Зеленый дракон 2», все по Толкиену. Или профессор был сквибом, и принадлежал, казалось, брату-близнецу Тома. Кем конкретно были два Тома, Северус не знал, но обещал себе обязательно в этом разобраться. Терзали его смутные сомнения насчет личности барменов. В конце концов, не одни же идиоты в министерстве работают, должны были поставить своих людей на такие стратегически важные пункты. Еще учась в Хогвартсе, он слышал разговор нескольких старшекурсников. Кажется, один из них утверждал, что за стойкой в Дырявом котле стоит то ли отставной Аврор, то ли человек из отдела тайн. С другой стороны, разговаривали гриффиндорцы, так что быть полностью уверенным было нельзя. Второй выход из паба вел на так называемую темную аллею. Она была практически неподконтрольна министерству, во многом благодаря щитовым чарам, не пропускающим магов светлой направленности, грязнокровок и предателей крови, а также недостаточно сильных магов и сквибов. Разумеется, любой из вышеперечисленных все-таки мог получить пропуск на улочку, но делом это было нелегким, необходимо было быть лично приглашенным тремя хозяевами темной аллеи. Но даже в поисках столь эфемерного шанса попасть на улочку некоторые маги готовы были в лепешку расшибиться. Ведь темная аллея давала множество возможностей, запрещенная министерством литература и ингредиенты. Разнообразный живой товар, от магических существ до рабов, среди которых можно было найти даже полукровок от магических рас. Пара недурно оборудованных зельеварен и ритуальных залов, которые сдавались в аренду. Множество опасных артефактов и прочего товара, не продаваемого в других местах даже из-под полы. Вишенкой на торте служило огромное мрачное здание, представляющее собой этакий средневековый торговый центр. Несколько борделей, крупнейшая на темной аллее арена для боев, множество торговых лавок, клубы азартных игр и многое другое ждало темного мага в сердце мрачной улочки. Это же здание служило точкой перехода в лютный переулок. Лютный шел параллельно общему направлению косой аллеи, соединяясь с ней десятком узеньких и мрачных проулков. Разумеется, попасть в лютный было не так просто, но и не так сложно. Он, как косая, был предназначен для не слишком знающих магов и служил скорее официальной страшилкой для светлых. Там располагались мутные лавочки и притоны, служившие большей частью для отмывания законных доходов, да пара борделей для облав аврората. Вернемся на косую аллею. Примерно в середине от нее отходил небольшой проулок без названия, где ютился десяток комиссионных магазинчиков и лавок подержанных вещей. Несмотря на измышления фикрайтеров, ничего интереснее подержанных учебников и поношенных мантий там не попадалось, разве что раз в десяток лет в качестве исключения объявлялся какой-нибудь зачарованный предмет, представляющие исключительно историческую ценность. За по-настоящему редкими и интересными вещами следовало идти к скупщикам либо на Серебряную, либо на Темную аллею. Косая аллея заканчивалась белоснежным зданием Гринготтса. От него отходили еще три улицы, Серебряная и Золотая аллеи, а также Лютный, пройти в который можно было через небольшую дверцу в одном из зданий, окружающих банк. Оставим, пожалуй, Лютный и перейдем к Золотой и Серебряной аллеям. Первая была предназначена большей частью для знатных или обеспеченных магов. Аккуратные мощеные улочки с пышными клумбами и экзотическими деревьями, декоративные ручейки с ажурными мостиками, дорогие бутики, рестораны и гостиницы, лучший в Британии магический ботанический сад, несколько миниатюрных театров и многое другое ждали там богатеев. Заканчивалась аллея великолепным парком, в центре которого располагался большой пруд. Разумеется, попасть на аллею было дано не каждому, пройти сквозь зеркальную стену дорогого ресторана или через зачарованные ворота в парке можно было лишь предъявив на входе фирменную чековую книжку банка Гринготтс, которую выдавали клиентам, на одном только расчетном счету которых лежало не менее 10 тысяч галеонов. Подробностей Северус не знал, возможности попасть не было, да он и не рвался на Золотую аллею. Куда больше его интересовала Серебряная. Эта аккуратная улица начиналась у Гринготтса и тянулась до Министерства магии. Еще сотню лет назад тут можно было найти магазинчики артефактов, одежды, зелья или мебели, а сейчас от былого великолепия осталось немного, но тенистую аллею маги Лондона все равно очень любили. Там располагалось несколько уютных кафе, три недорогие гостиницы, магазинчик с оберегами, два антикварных магазина, множество книжных лавочек и других уютных и не слишком дорогих заведений. Неохваченной моим рассказом осталась лишь прямая аллея, последняя из самых значимых улиц центрального лондонского пространственного кармана. Она вела от министерства к парку. По сторонам идеально прямой аллеи располагались представительства иностранных министерств, адвокатские и нотариальные конторы, а также офисы относительно крупных компаний магической Англии. Отстроить здесь офис или представительство считалось престижным и невероятно поднимало репутацию фирмы. Но Северус сейчас направлялся не туда. Целью его была, как несложно догадаться, Серебряная аллея. Глава 6. Неделя под знаком котла и пробирки. Серебряная аллея встретила мага негромким гулом, яркими красками и мелким дождем. В темпе вальса пробежавшись по рядам лавок и магазинчиков, Северус собрал целую коллекцию каталогов для заказов с авиной почтой. На несколько минут задумавшись над покупкой штампового почтового ворона, маг отбросил эту мысль. В прошлой жизни он месяц выхаживал раненого ворона с летка, и вонь от птицы четко врезалась в память. Понятно, что магия избавляла от таких неудобств, но подсознательная неприязнь к воронам никуда не делась. Снейп вообще не любил животных, в особенности собак и птиц. Терпел только кошек, не мешают и снимают стресс, и лошадей. Но, попытавшись выбрать компаньона из кошачьих в одном из близлежащих магазинчиков, Снейп потерпел сокрушительное фиаско. Обычные котята раздражали его истерическим мяуканьем, а князлы надменными мордами. Решив подобрать какого-нибудь уличного кота, Северус плюнул и отправился в лавку с почтовыми совами. Остановившись на серьезном домовом сыче и оплатив клетку и запас корма, Снейп покинул магический Лондон. Сыч получил гордое имя Себастьян и отправился в свободное плавание до вечера, а сам Снейп спешно переместился в паучий тупик. По его расчетам, магия в его копии должна была закончиться через полчаса-час. Расчеты оправдались. Когда Снейп под отводом глаз проскользнул между охранными заклинаниями, расположенными вокруг дома, иллюзия, ядром которой была маленькая анимированная копия мага, уже почти потеряла краски. Пара взмахов палочкой, мысленная команда, мгновенно смытый грим, и Зельевар заменил собой практически выгоревшую иллюзию, точно повторив ее позу. На всякий случай накинув еще несколько десятков заклинаний, очищающих и защищающих от слежки, Снейп устало опустился на диван в гостиной и принялся за изучение каталогов. Женская натура поднялась во весь рост, но тут же сдулась, вспомнив о некондиционной внешности. Заказывать гардероб, тратя и без того скудные запасы, да еще и не поправив перед этим здоровье и фигуру, было бы глупо. Поэтому пришлось ограничиться минимальным набором одежды, который отличался от того, что обычно носил Снейп, лишь качеством ткани и покроем, который Снейп сменил на более шедший ему. Черный цвет гардероба был оставлен в качестве визитной карточки. Закончив с подбором одежды и снятием мерок, Мак отправил Себастьяна за заказом, а сам одним махом вылил в себя одно из взятых из сейфа зелий. Поморщившись, Зельевар отметил, что на этот раз фирменный мерзопакостный вкус сыграл против него. Женская натура потребовала заняться улучшением вкусовой гаммы, и вообще, пора бы и внешностью озаботиться, а не только укрепляющие хлебать. Остальные принесенные пузырьки содержали в себе мощное восстанавливающее зелье, способное за недельный курс приема поставить на ноги даже после сильнейшего магического истощения. Побочным эффектом состава было приведение в порядок магических каналов выпившего. Правда, для этого пациенту во время всего периода необходимо было есть в 3 раза больше, чем обычно. Учитывая свою ситуацию, Мак собирался увеличить потребление пищи в 5 раз и вплотную заняться физической формой. Зелье было незапатентованным изобретением самого Снипа, наличию которого Мак теперь был невероятно рад. По правде говоря, оба Северуса были теми еще параноиками, поэтому большую часть сейфа мага занимали стеллажи с зельями на все случаи жизни. А второй Снейп теперь был очень благодарен первому за предусмотрительность и не собирался отказываться от привычки варить зелья про запас. Недовольство у него вызывал лишь тот факт, что предшественник от чего-то презирал все без исключения косметические составы, варил их крайне редко и исключительно, чтобы улучшить свое финансовое положение. Но в этой ситуации были и плюсы. Едва ли Снейп сейчас удержался от принятия уже готового косметического зелья, которое наверняка бы было универсальным. Теперь же у него есть неделя на то, чтобы доработать и улучшить общеизвестные составы, подгоняя их под себя. Готовясь к предстоящему исследовательно-тренировочному марафону, Зельевар основательно закупился продуктами, отпарировав в Лондон. Остаток дня он провел помешивая, переворачивая, поджаривая и замешивая. Проще говоря, маг занялся кулинарией. Аккуратно разложенные по порциям блюда составлялись в полноценные обеды, ужины и завтраки. Все это педантично расставлялось по полочкам в кухонном стазис-шкафу. Запас на неделю был закончен как раз к вечеру, поэтому, убрав кухню, с ней подправился в постель, предварительно повторив уже заученные до автоматизма упражнения для развития ментальной магии. Утром заставить себя встать с ней удалось лишь с 3-й попытки. С 5-й он согласился на то, что утренняя зарядка все-таки необходима. Хватило Северуса только на 20 минут разминки. И если с силовыми упражнениями он кое-как справлялся, то кардиомага доконала. Выносливость у тела была никакая. Хотя, после Эскобана это было ожидаемым. Тяжело вздохнув от осознания этого печального факта, Снейп пополз в душ. Плотный завтрак несколько примирил его с действительностью, и маг заперся в подвале, не забыв захватить каталог из зелий варческого магазина и 3 комплекта блюд. Волшебник вполне резонно предполагал, что если увлечется, то не заставит себя выйти из лаборатории, даже чтобы поесть. Дело в том, что ранг мастера в любой из специальностей давал не только преимущества, но и обязанности, если их можно так назвать. Мастерство в зельеварении выражалось во внутренней потребности варить зелья ежедневно, и это не было каким-то принуждением. Просто маг, получивший ранг мастера, априори был энтузиастом, для которого зелье – неотъемлемая часть жизни. Разумеется, природная склонность, проще говоря, дар, тоже играла роль. Варить зелья на продажу или слегка изменять их состав, подгоняя его под клиента, могли и подмастерья, но создавать новые и улучшать существующие зелья было уделом мастеров. К тому же только мастера, имеющие дар зельеварения, обладали умением интуитивно чувствовать зелья, уговаривать противодействующие компоненты уживаться в одном котле, менять свойства ингредиентов и многое-многое другое. Магистрами же называли либо великих ученых, открывших новые ветви в развитии науки зельеварения, либо управляющих филиалами гильдии в разных странах. В Англии такой филиал пришел в упадок после смерти Ориона Блэка, последнего британского магистра зельеварения. Нет, зельевары не покидали островов, но рангом мастера никто из них не обладал, а кто обладал, скоропостижно скончался в течение 2 лет. Никто не удивился, все мастера были в весьма преклонных летах. Из действующих подмастерей большая часть была занята варкой однотипных составов на разнообразных магических предприятиях, и лишь 10 из них варил зелья на продажу. Мастеров же не осталось. Даже Слизнард, в нарушении всех правил, принятый на пост декана Слизерина и преподавателя зельеварения в Хогвартсе, был всего лишь подмастерьем, тогда как на эти должности мог вступить только мастер. Ведь только мастер способен мгновенно понять, рванет ли котел нерадивого ученика, ядовит ли пар неправильно сваренного зелья. Подмастерье же либо не имеет достаточных знаний или опыта, либо его дар слаб или вообще отсутствует. В случае с Лизнарта играл роль слабый талант и откровенная лень мага, за что Снейп его заслуженно не любил, как и за регулярное пренебрежение своими обязанностями. Что касается Северуса, то, несмотря на то, что его тело вроде бы заняла другая личность, ее тяги к исследованиям и никуда не девшихся навыков первого Снейпа с лихвой хватило для подтверждения ранга мастера. В течение месяца, проведенного в больничном крыле, маг успел почувствовать все прелести неудовлетворенного желания помчаться в лабораторию и воплотить в жизнь очередную пришедшую в голову идею. Поэтому предстоящую неделю в зельеварне Снейп собирался потратить с пользой. Зелья затягивали. Сейчас Снейп действительно понимал приветственную речь для первокурсников своего предшественника. Кипящий котел завораживал. Красота преобразования и общая таинственность обстановки заставляла с восторгом наблюдать за приготовлением зелий, а уж творить самому. Больше всего Снейпу нравилась картина магических потоков в финальной части приготовления любого зелья, тот момент, когда смесь из неаппетитных ингредиентов превращалась в однородную жидкость, иногда светящуюся или исходящую мерцающим паром. После первого дня в лаборатории маг понял, что попал. Теперь он никогда не сможет отказаться от зельеварения, как невозможно отказаться от своей сути. Вообще на время приема восстанавливающего зелья лучше было бы не колдовать палочкой, но зельеварение никак не вредило восстанавливающимся каналам, хоть в этом Северусу повезло, и он воспользовался предоставленными самому себе каникулами на полную катушку. Конечно, на изобретение нового зелья никак не хватило бы недели, но модифицировать и наварить про запас уже известных составов Снейп успел. Теперь стазис-шкаф для зелий наполнился рядами косметических 5 видов, укрепляющими, предназначенными для улучшения выносливости и быстрого восстановления физической формы, ну и улучшенным защитным для волос. Вот из-за этих флакончиков Снейп и выглядел довольным, как кот, дорвавшийся до сметаны. Модифицировать это защитное зелье, изобретенное еще в 18 веке и выглядящее при нанесении очень неопрятно, пытались поколения зельеваров. Некоторые переходили на всяческие повязки, шапочки и банданы, кто-то махал рукой и лысел, как Слизнард, но для женщин-зельеваров изобретение Снейпа стало бы спасением, а всего-то надо было добавить при приготовлении магловские воск и спирт. Воск позволял не только защищать волосы, но и закреплять прическу, а спирт быстро испарял неаппетитные компоненты зелья, от которых требовалось только создать слой магической защиты. Вы спросите, почему же никто не придумал артефакта или заклинания для защиты волос? Все потому, что большинство магов старшего поколения использовали растительность на голове в качестве накопителя магии, который всегда при себе. Благодаря паре ритуалов волосы, превращенные в накопитель, выглядели куда шикарнее обычных, не выпадали и не могли использоваться в зельях без согласия владельца. Очевидно, были и минусы. На такие волосы не действовали никакие заклинания, кроме чар домовых эльфов, но и у них выходило лишь соорудить прическу или расчесать. Закреплять укладку приходилось заколками и, как ни удивительно, магловскими лаками для волос, потому что даже чары домовиков, поддерживающие прическу, не работали, а косметические зелья быстро выдыхались. Артефакты же не использовались из-за гигантского расхода магии при контакте с волосами. Их, конечно, можно было бы постоянно напитывать самому, тогда расход был вполне приемлемым, но для этого требовался ювелирный контроль. В общем, большая часть магов предпочитала пользоваться пусть некрасивыми, но действенными зельями, шапочками и банданами. Еще раз подбросив в руках флакончик с модифицированным зельем и прикрученным сверху трансфигурированным пульверизатором, на воссоздание конструкции которого магу понадобилось 2 часа, Снейп задумался. Это изобретение было ключом к целой цепочке новых открытий, про которые магический мир еще не слышал. Можно, конечно, было не патентовать, а продавать женщинам-зельеварам по бешеным ценам, но, оформив патент, зельевар приобрел бы нечто куда более ценное, чем деньги, уважение и известность. Тяжело вздохнув, маг решил все-таки оформлять патент. Денег с этого он не получит, никто не будет массово или на продажу производить столь специфичный товар, но благодарность тех же Борджиа, занимающих большую часть управляющих постов в гильдии зельеваров, стоило немало. Патент был делом ближайшего будущего, но деньги нужны были прямо сейчас. Поэтому после недельного марафона большую часть шкафчика с зельями занимали недорогие по ингредиентам, но очень сложные по изготовлению, а потому редкие и востребованные зелья, а именно, высококлассное зелье невидимости, позволяющее, в отличие от обычного, колдовать, не теряя маскировки, зелье кошачьего глаза, позволяющее видеть в темноте, несколько универсальных противоядий, специфические укрепляющие и парочка очищающих от проклятий. Все это можно было выгодно продать на темной аллее, но зельевар предпочел отправиться в Гринготтс, чтобы в случае чего было оправдание перед Дамблдором. При следующем походе в Большой мир он не собирался шифроваться. Глава 7. Печальная история. Утро началось с оставшей уже привычной зарядки. Дальше последовал душ и выбор наряда для похода в Гринготтс. Открыв шкаф, Снейп испытал мимолетное чувство удовлетворения. Снежно-белые рубашки с удлиненными манжетами и стоячими воротниками, два глухих черных сюртука с рядами мелких пуговиц и воротниками под подбородок, три черных мантии, несколько пар строгих брюк, костюм-тройка с темно-серым жилетом и удлиненным пиджаком, пара темных пальто, коллекция шарфов и галстуков, строгие туфли и ботинки, все веселеньких темных оттенков. На отдельной полке лежал десяток футболок, несколько свитеров и кофт разных фасонов, две пары джинсов и темные кроссовки, все для выхода в магловский мир. Весь невеликий гардероб на третий день лечебно-зельеварческого марафона принес Себастьян в уменьшенном чарами свертке. Кроме того, Сычу пришлось несколько раз мотаться на Серебряную аллею за заказанными зельеваром ингредиентами. Паранойя заставила Северуса навесить на Себастьяна несколько дополнительных чар, не позволяющих отслеживать место прибытия птицы, да и парочка защитных, на взгляд Снейпа, лишними не была. Решив уже сейчас привыкать к будущему облику ужаса подземелий, Снейп остановил свой выбор на сюртуке с высоким воротником и темной развивающейся мантии. 10 минут у зеркала, чтобы добиться желтоватого цвета лица и кругов под глазами, тени для углубления морщин, и вот в зеркале отражается тот самый легендарный декан факультета Слизерин. Даже избыточная худоба мага не портила, а скорее дополняла образ. Внимательно отслеживая все свои движения, Северус выпрямил спину и надменно вскинул голову. Взмах палочкой, и специальные чары зафиксировали позу мага. Следующие 2 минуты он сначала шагал по комнате, потом садился, двигал руками и наклонялся, изящно поворачивая голову. Еще один взмах палочкой, и чары запомнили все движения Снейпа. Это заклинание было создано одним из выпускников Слизерина для обучения своего наследника правильной осанке. При значительном нарушении позы или движения заклинание било волшебника слабеньким аналогом Круция. Вскоре чары получили распространение на всем изумрудно-серебряном факультете, его использовали для дрессировки полукровок или редких маглокровок, попавших на Слизерин. Сам Снейп в свое время не раз подвергался его действию. Пришло время восстанавливать гордую осанку и королевскую походку, да и навык сопротивления Круция лишним не будет. Подхватив с журнального столика в гостиной шкатулку с зельями, Снейп уменьшил ее и спрятал в безразмерный карман мантии, чар расширения на который он наложил собственноручно еще 3 дня назад, как, собственно, и на остальные карманы верхней одежды. Также на все части гардероба были наложены климатические, гладящие и очищающие чары. Снейп терпеть не мог чувствовать себя грязным или неаккуратно одетым. Магические манипуляции удавались ему все лучше и лучше, а после окончания курса приема восстанавливающего зелья невербальная магия стала получаться так же легко, как и вербальная. По крайней мере, со знакомыми Снейпу заклинаниями. Магия будто пела и ластилась к магу, казалось, даже предугадывая его желания. Перед уходом Северус капнул кровью на свою маленькую восковую копию, подготовленную заранее, и положил ее на пол у каминной решетки. Через 2 часа она активируется одновременно со сложной иллюзией, наложенной на камин. У стороннего наблюдателя не будет повода усомниться в том, что Северус Снейп вернулся домой, а не задерживается в Гринготтсе. Ни к чему ему дополнительные подозрения директора. Чтобы все-таки оправдывать звание параноика, снял с палочки надзор. Заперев за собой дверь, маг накинул на все здание еще 10 условно разрешенных заклинаний, которые не только не пускали незваных гостей в дом, подавая хозяину сигнал, но и награждали пришельца рядом неприятных проклятий. Не забыл Снейп и про защиту от домовиков и анимагов. Удовлетворенно вздохнув, он отпарировал, но не к Гринготтсу, а напрямую аллею. Прежде чем отправляться в банк, следовало кое-что предпринять. Появившись в клубах взметнувшейся мантии на аппарационной площадке аллеи, Снейп внимательно огляделся и, не найдя среди прохожих знакомых лиц, двинулся к одной из контор. В затемненном гулком холле за стойкой у входа его встретил серьезный юноша в классическом строгом костюме и наброшенной поверх мантии. Перебросившись парой фраз, маги двинулись по широкой лестнице на второй этаж. Толстые ковры на мраморном полу мягко глушили их шаги. Войдя в высокий длинный коридор с рядом стрельчатых окон по левой стороне, Снейп с провожатым остановились перед одной из темных дверей. Внутрь зашел только Северус. Встречал его пожилой седоватый маг с королевской осанкой, сидящий за огромным столом, заваленным бумагами. Очередные несколько фраз, солидный чек, подписанный не дрогнувшей рукой Зельевара, 5 минут ожидания, и уже знакомый Снейпу сопровождающий, почтительно поклонившись, передал ему толстую папку с документами. Неопределенно хмыкнув, Зельевар погрузился в их изучение. Перед ним лежал полный отчет за 100 лет о финансовом состоянии рода принцев с включенными в него выписками из истории семьи. Соваться в Гринготтс без подготовки Снейп не горел желанием. Положение древнего рода оказалось таким, как он себе и представлял по записям из дневника матери. Она была дочерью младшего из 2 братьев, родившихся у прадеда Снейпа. Старший сын, Бренденус Принц, после смерти отца умудрился выгнать младшего брата из дома и за 10 лет прокутить все состояние. Из имущества рода к его смерти остался только фамильный замок с родовым камнем, который невозможно было продать, особняк в Италии, пришедший когда-то как приданое и от этого тоже недоступный к продаже, шкаф с родовыми артефактами и библиотека. Наследников Бренденус тоже не оставил. После кончины старшего брата младший, Актриус, принял дела рода и пришел в ужас. К тому времени он уже успел жениться, обзавестись дочерью и сколотить состояние, титул мастера зельеварения тому способствовал. За 10 лет Актриусу принцу удалось вернуть если не прошлый уровень богатства роду, то уважение и определенный доход точно. Семью принцев с удовольствием принимали даже в домах Блэков и Малфоев, что уж говорить о семьях попроще. Актриусу удалось удачно вложиться в предприятия как магического, так и магловского мира. Казалось, безбедное будущее и дальнейшее процветание роду принц обеспечено, но на семью как мор нашел. Началось все с того, что на 6-м году обучения Эйлин Принц скоропостижно скончалась ее мать, Анна Принц. Причиной неожиданного недуга была, вот странность-то, драконья оспа. Сраженный горем, Актриус превратился в свою собственную тень, а через 1.5 года его ждал еще один удар. Сразу после окончания Хогвартса его любимая дочь связала себя браком с маглом. Лорду пришлось объявить Эйлин погибшей от той же болезни, что и ее мать. После разбирательства Актриус обнаружил, что Тобиас Снейп не магл, а сквиб, сохранивший крупицы знания из наследия предков. Одной из таких крупиц стал ритуал, которым он привязал к себе Эйлин Принц. Соблазнив невинную девушку, в молодости Снейп был очень красив, в первый раз вышедшую посмотреть на загадочный магловский мир, и использовав для обряда ее кровь, Тобиас превратил Эйлин буквально в рабыню, чья жизнь полностью зависела от Снейпа. Он хотел с помощью жены овладеть магией и восстановить род Снейпов, не желая верить, что это невозможно. Из-за ритуала взбешенный Актриус не стал убивать зятя, дабы не обрывать жизнь дочери. Лорду-принцу пришлось отсечь ее от рода. Впрочем, ее дети сохраняли шанс на возвращение. От пережитого горя Актриус тоже слег. Понимая, что долго не протянет, маг решил еще раз повидать Эйлин. И каков же был его гнев, когда вместо своей умной и красивой дочери он увидел забитую сломленную женщину, которой не разрешалось ни поднимать глаз от пола, ни возражать мужу, что уж там говорить о магии. Разговаривать с отцом ей тоже запрещалось. Вне себя от бешенства, Актриус принц завершил все свои дела, вернулся к дочери и наложил на нее покров мести, заклинание, которое возвращало любой причиненной цели вред в тройном размере. Платой за эти чары была жизнь мага, накладывающего заклинание, сколько лет оставшейся жизни тот отдавал, столько лет сохранялся покров. Чары использовались редко из-за обязательной добровольности накладывающего. Разумеется, собственная смерть мага не остановила. Лорд-принц испустил дух в семейном склепе, ни на секунду не пожалев о принятом решении, а жизнь Эйлин Снейп окончательно превратилась в ад. Тот факт, что за каждый удар Тобиас получал в 3 раза больше, останавливал его лишь от убийства, остальное бедная женщина получала полностью, но и Тобиас скатывался все ниже и ниже. Он начал пить, проваливаясь в забытье. В один из таких моментов он забил жену до смерти, а через 2 недели скончался сам, погибнув в кабацкой драке. Тем временем по предприятиям принцев словно мор прошелся. Они разорялись, горели, неожиданно оказывались противозаконными. В течение 5 лет от имущества принцев остались лишь сейфы в банке да содержимое замка. Задумчиво дочитав документы, Снейп вернул папку испытующе рассматривающему его старому магу и, вежливо попрощавшись с ним, вернулся напрямую в аллею. Его ждал Гринготтс. Внимательно изучив список услуг банка, Северус подобрал для себя ряд самых интересных. Больше всего его заинтересовали 2 вида проверки крови. Первый вариант просто сличал предоставленную кровь с уже имеющимися в банке образцами. А вот второй, он был очень общим, но определял многое. Основные направления развития талантов мага, проклятия из глазы, если такие присутствовали, состояние здоровья и маги, магическое наследие, доставшееся от родителей, и многое другое, все благодаря доступному гоблинам анализу магического наполнения крови. Снейп собирался использовать оба варианта проверки, о себе надо знать все и чуть-чуть больше. Кроме проверок, Снейпа заинтересовала фанонная услуга предоставления поверенного из гоблинов. Процедура была проста, гоблин приносил магу клятвы, не позволяющие повредить ему или его имуществу, также он клялся всеми силами приумножать богатство мага. За это банк отчислял себе по проценту от дохода, полученного в результате работы поверенного. Но капитал для этой услуги должен был быть приличным, не менее 100 тысяч галеонов. И это не считая сейфов наследников для знатных родов и расчетных или хозяйственных счетов для членов семьи мага. Для волшебников, предпочитающих вести свои дела самостоятельно, но не желающих контактировать с магловским миром, была услуга создания вкладов и инвестиций в магловском мире через гоблинов. Разумеется, часть прибыли терялась, но для некоторых чистокровных отсутствие контакта с грязнокровками было куда важнее. Кроме этого, в Гринготтсе было множество услуг по купле или продаже всего, чего угодно, по найму нужных специалистов, по поиску необходимой информации. Проще говоря, гоблины продавали все, что только можно, а что нельзя, сдавали в аренду. Причем в сделках купли-продажи с работниками банка торг был не то что уместен, он был необходим, иначе гоблины бы просто перестали уважать такого клиента. Из-за такого подхода страдали в первую очередь Малфой, привыкшие тратить деньги широкими жестами, поэтому сотрудничество блондинистого семейства и зеленошкурого племени торгашей нельзя было назвать удачным, по крайней мере в последние 200 лет. С другой стороны, в торге необходимо было видеть ту тонкую грань, за которой гоблины начинали считать клиента нищебродом, воюющим за последний кнат. К тому же торг за услуги непосредственно банка считался плевком в лицо гоблинам. Стоя на мраморных ступенях Гринготтса, Снейп тяжело вздохнул, подготавливаясь к ожесточенным дебатам, и шагнул сквозь распахнувшиеся серебряные двери. Глава 8. Евреи магического мира. Разумеется, с фанфарами Снейпа не встречали. Ни один из клерков даже головы не повернул на очередного вошедшего в банк мага. Еще раз тяжело вздохнув, Северус направился к одному из свободных гоблинов. «Добрый день», — тихо и ровно проговорил он. «Все правильно. На лице полное равнодушие, оно же в мыслях и на уровне эмоций. Не волноваться и не проявлять нетерпения. Я вас слушаю», — недовольно проскрипел гоблин, поднимая взгляд. Снейп выставил на стойку шкатулку с зельями, демонстративными взмахами палочки сняв все защитные заклинания и откинув крышку. Уловить алчный отблеск в глазах гоблина смог бы лишь самый внимательный наблюдатель, но Снейпу это удалось. 20 галеонов за все», — выдавил клерк, показательно брезгливо морщись. «Не вопрос, продам на темной аллее», — все так же равнодушно протянул Снейп и тут же отметил тень недовольства на лице или морде гоблина. Тут была тонкая грань. Если бы Северус сказал «ладно, продам на темной аллее» или «хорошо, продам на темной аллее», то первую часть его фразы можно было бы рассматривать как формальное согласие на сделку. В магическом мире следовало очень серьезно относиться к собственным словам. Не меняя выражения на каменной физиономии, Снейп захлопнул шкатулку, восстановил защитные заклинания, сунул ее в карман и уже развернулся было к выходу, когда гоблин все-таки среагировал так, как от него требовалось. «Постойте, ладно, 100, не меньше 1000. Тысячи». Челюсть клерка отвисла от беспардонной наглости зельевара. «Да им 200, красная цена, 950, и это только из уважения к вашим сединам». Снейп деланно неохотно вернул шкатулку на стойку. «Седины? Да у меня жена молодая и дети малые, а каждый встречный обмануть и ограбить хочет. 250. Мне легче их за 900 на темной аллее продать», вежливо поклонившись и попытавшись стянуть шкатулку со стойки, проговорил Снейп. «Да там больше 300 вам никто не даст», — воскликнул клерк, со своей стороны вцепляясь в шкатулку. «Я уверен, в лютном и за 850 возьмут». «Хорошо, хорошо, я готов вам дать 400, но только в знак будущего сотрудничества». Недовольно кривясь, проскрипел гоблин. «Низко же вы цените своих сотрудников», — хмыкнул Снейп. «800, и не галеоном меньше. 500, и это моя крайняя цена. 750, Мордрит с ними, 600. Сторгуемся на 700, пожалуй. Переведите на мой счет», — довольно подытожил Снейп, предъявляя ключ. «Уже», — ответил не менее довольный гоблин. Оба знали, что красная цена зельем — 500, но не менее хорошо оба понимали, что гоблины продадут их как минимум за 1200. Поэтому в накладе не остался никто. «Что-то еще?» — уже куда любезнее спросил гоблин, даже не пытаясь спрятать довольной ухмылки в полсотни зубов. «Да, пожалуй. Проверку крови первого вида», — кивнул маг. «Это будет стоить вам 10 галеонов. Пройдемте за мной». «Одну минуту», — остановил развернувшегося было клерка Снейп. «Я бы хотел получить гарантии того, что моей кровью никто не воспользуется во вред мне или для слежки. Также хотелось бы получить гарантии анонимности. К тому же хочется быть уверенным, что вы мне скажете все, что узнаете в результате проверки, желательно на понятном и доступном для меня языке». Ох, как перекосило гоблина, это надо было видеть. Он вернулся к стойке и вытащил из-под нее скрученный лист пергамента, быстро нацарапав, по-видимому, требования Снейпа. Еще раз недовольно скривив физиономию, клерк приглашающе махнул рукой с аккуратно подпиленными острыми когтями, и Зельевар отправился куда-то вглубь банка за недовольно ворчащим гоблином. Закончился их путь перед одной из массивных дверей, в изобилии встречавшихся вдоль коридора с грубо отесанными стенами и идеально гладким полом. Кабинет за дверью соответствовал практически всем фанонным предположениям: оружие на стене, книжные шкафы, монументальный стол, ковер на полу, практически трон под гоблином и неудобное кресло для посетителя. «Приветствую», — проскрипел хозяин кабинета. В отличие от клерка, приведшего сюда Снейпа, этот гоблин был одет не в дурацкий темно-серый костюм в тонкую белую полоску с бабочкой тех же цветов, а в странный камзол с рубашкой и шейным платком, которые, впрочем, удивительно подходили этому существу. Внимательно вчитавшись в поданный клерком свиток, гоблин непонятно хмыкнул. «Прошу, располагайтесь», — насмешливо, как показалось Снейпу, протянул он. Натренировавшийся за время ремонта Снейп сумел одним взмахом превратить цельнодеревянное нечто, на которое указывал хозяин кабинета, во вполне пристойное, пусть и слегка готичненькое кресло. «Благодарю», — равнодушно ответил Снейп, опускаясь на сиденье, держа спину идеально ровно. За прошедшее время он забывался и терял осанку уже трижды. А вот с мантией, вопреки всем воплям попаданцев о неудобстве, проблем не было. Видимо, по сравнению со школьной формой из прошлой жизни, которая поднималась выше головы от малейшего порыва ветра, любая мантия казалась удобной. «Приступим», — кивнул гоблин, взмахом руки выпроваживая из кабинета клерка. «Я понял ваши требования, но если вы желаете, чтобы ваши образцы крови не попали в общую банковскую систему, то цена проверки увеличится до 1000 галеонов. А если хотите, чтобы никто, кроме вас, не увидел результатов проверки, цена увеличится еще в 10 раз». «Примерно так я себе это и представлял», — невозмутимо кивнул Снейп. «Я согласен на внесение образца крови в общий реестр, но с гарантией, что никто не воспользуется ей для слежки или мне во вред. К тому же, я не желаю, чтобы доступ к моей крови был у кого-то, кроме гоблинов из штата сотрудников банка». «Неплохо, неплохо, это опускает цену до 100 галеонов», — кивнул прищурившийся гоблин. «А что касается конфиденциальности», — продолжил Снейп, — «то я могу показать результат лично вам, но при условии клятвы, что его не узнает никто, кроме вас, и что вы развернуто объясните мне непонятные моменты». «Что ж, вот мы и вернулись к изначальным 10 галеонам, почему-то довольно, как показалось Северусу». Ухмыльнувшись, отозвался клерк. Отодвинув ящик стола, он вытащил пергамент характерного зеленоватого цвета, именно такие было принято использовать для заключения магических договоров, и протянул его Снейпу. Это была заготовка под типовой контракт о предоставлении услуги проверки крови с имеющимися образцами. Внимательно прочитав, Снейп проверил договор десятком разных распознающих заклинаний и на всякий случай магическим зрением, не нашел ничего предосудительного и поставил свою подпись. Гоблин подписался рядом и, достав из того же ящика странный амулет, протянул его магу. «Капните на него кровью, мистер Снейп». Волшебник уколол подушечку указательного пальца об острый выступ на круглом золотом диске с незнакомыми ему рунами Габледука и размазал кровь по загадочным надписям. Артефакт вспыхнул и странно замерцал. Гоблин перехватил его за длинную цепочку и ловко перетащил на чистый лист пергамента, который перед этим он выложил на центр столешницы. Спустя полминуты артефакт вернулся в ящик стола, а пергамент был вложен в серебряную ванночку с непонятными конструкциями над углублением. Драгоценные камни в них ярко вспыхнули, и маг увидел, как идущие по кругу оттиски букв Габледука превращаются в стандартный печатный текст на английском. Маг, чистокровный, родители, Эйлин Анна Снейп, маг, чистокровная, и Тобиас Джим Снейп, сквип, чистокровный, родители родителей, Октавиус Гектор Принц, маг, чистокровный, и Анна Селеста Принц, маг, чистокровная, Джим Джордж Снейп, сквип, чистокровный, и Хелен Мэри Снейп, сквип, полукровка. Снейп задумчиво почесал подбородок. Видимо, применение терминов «чистокровный» и «полукровка» в случае со сквибами показывает количество в них крови предков магов. Или, скажите, пожалуйста, если бы у меня в первых двух поколениях предков затесался бы магл, как бы он обозначался? Спросил Снейп. Вероятнее всего, как человек, чистокровный, жутковато ухмыльнувшись, ответил гоблин. Маг кивнул на это и опять погрузился в свои мысли. Он, конечно, подозревал, что маглы и маги – это разные биологические виды, но услышать подтверждение этому было несколько неожиданно. Видимо, полукровка и чистокровка – показатели процента доминантной крови. И если половина более слабой наследственности еще играет роль, то четверть уже ни на что не влияет. К тому же, для магии, очевидно, два брата, один из которых маг, а другой, сквип, одинаково чистокровны. Интересные выводы, но он сюда пришел не за ними. Теперь, если вас не затруднит, хотелось бы подписать аналогичный контракт, но на проверку крови и ауры, вынырнув из раздумий, проговорил Снейп. Она проводится минимум тремя специалистами, пожевав губами, проскрипел гоблин. И стоить это будет 300 галеонов. Спешите с моего счета. Безэмоционально кивнул Северус. Ожидание продлилось не более 5 минут, Снейп даже не успел заскучать. В багровой вспышке перед гоблином возник клочок пергамента, который, прочитав, тот тут же испепелил. «Следуйте за мной», — пригласил тот, вставая из-за стола. На этот раз идти пришлось дольше, они трижды спускались на уровень вниз, пока, наконец, не остановились у практически целиком обитой сталью дубовой двери. В магическом зрении на нее и стены вокруг было больно смотреть от сияния защитных чар. Шагнув за провожатым внутрь, Снейп ничуть не удивился, увидев мрачное помещение с ритуальными кругами на полу. Пока маг оглядывался, к ним присоединились еще двое гоблинов. Подписание и согласование контракта заняло еще 10 минут, после чего Снейпу, несмотря на все его недовольство, пришлось переодеться в ритуальную мантию, которая, в отличие от одежды магического происхождения, не сбивала тонкие настройки артефактов, анализирующих кровь и ауру, и встать в центр огромной восьмиконечной звезды, на лучах которой располагались артефакты. Сама проверка заняла немного, минут 7, в течение которых Снейп старался не двигаться и дышать через раз. А вот расшифровка полученной информации. Гоблины яростно спорили на Габледуке, вырывали друг у друга из рук несчастный пергамент с результатами проверки, что-то быстро писали на нем и также быстро перечеркивали. В общем, Северусу хватило времени на то, чтобы одеться и привести себя в порядок, а оставшееся время он с интересом наблюдал за гоблинами, так сказать, в естественной среде обитания. Наконец спор утих, и к магу с видом победителя подошел его провожатый и торжественно протянул пергамент. Во время прочтения глаза с ней пополезли на лоб. Он, конечно, ожидал, что все будет непросто, но не подозревал, что настолько. Глава 9. И шо ви таки можете мне предложить? Направление развития магии, дары, зельеварение, все направления, менталистика, все направления, склонности, чары, бытовая и боевая ветки, трансфигурация, боевая и бытовая ветки, ритуалистика, до среднего круга включительно, физическое здоровье, истощение, проблемы с легкими и желудком, легкое отравление, магическое здоровье, хрупкость магических каналов, отравление зельями, влияющие на сознание и на любовную составляющую ауры, блок на любовном спектре магии, проклятия из глазы, оттягивающие на себя магию, вредящие здоровью, приносящие неудачи в личной жизни, уродующие внешность, притягивающие нищету и отбирающие удачу. Связи. Связь с родами принц, с Нейкой Гонд, свойства связи определить не удалось. Не расшифровывается, уровень скрыта. Не расшифровывается, уровень скрыта. Не расшифровывается, уровень скрыта. Состояние разума. Закладок и лакун не обнаружено. Уровень ментала равен 12 стандартным мерам. Запреты не расшифровывается, уровень скрыта. Не расшифровывается, уровень скрыта. Не расшифровывается, уровень скрыта. Родовая составляющая маги. 70%, принц, 20%, снейк, 5%, блэк, 3%, слизерин, 2%, равенкла. Не могли бы вы пояснить последний раздел проверки? С трудом удерживая маску равнодушия, поинтересовался Снейп. С удовольствием, ответил гоблин, буквально пылая энтузиазмом. Чтобы получить эту информацию, мы слечили ауру вашей крови с образцами всех родовых энергий, имеющихся в банке. Откуда взялись принцы, вам, надеюсь, понятно. Снейп кивнул. Снейки – это угасший род вашего отца. Скрибам своего рода Снейки традиционно давали фамилию Снейп. Так и повелось. Что касается блэков, то ваша прабабушка была из них. Магию блэков невозможно вытравить из крови даже полным введением в другой род, очень уж сильны. Что ж, все как я и думал. А что скажете про последние две фамилии? Тут сложнее. Нет, кровь родов Слизерин и Равенкла была бы в вас в любом случае, принцы происходят от Равенкла, но и не раз роднились со Слизеринами на заре своего становления, а Снейки происходят от Гонтов, потомков Слизеринов. Но повышенный уровень магии древнейших родов я могу объяснить только тем, что вы последний возможный наследник. Тоже ожидаемо, кивнул Снейп, уже успешно успокоив эмоции. А теперь перейдем к главному, потерев руки, проскрипел гоблин. Наш банк способен избавить вас от большей части неприятностей со здоровьем и магией. Дороже всего обойдется блок на любовной магии, но тут уж, клерк хитро прищурился. В ответ Снейп посмотрел на него с таким изумлением, что гоблин тут же почувствовал неладное. Избавиться от блока на любовной магии? Да вы шутите. Это же шикарный подарок. Самое то для будущего профессора зельеварения и декана факультета Слизерин. Сейчас Северус был как никогда серьезен. Во-первых, необходимо было доиграть спектакль до конца. А во-вторых, он действительно считал блок подарком. Пока Северус не привыкнет к тому, что он мужчина, лучше не усугублять положение внезапными гормональными и не только всплесками. Что? Гоблин аж поперхнулся, как и двое других клерков, с интересом прислушивающихся к разговору. Но с блоком вы не сможете претендовать на главенство над родами принца Снейк. А кто вам сказал, что я собираюсь на них претендовать? Мне и так неплохо, равнодушно пожал плечами Северус. Как? Трое гоблинов ненадолго впали в ступор. Зачем мне выродившиеся и обнищавшие рода? Ни богатства, ни престижа, а мороки и проблем, до конца жизни не разгрести, спокойно пояснил застывшим гоблинам маг. Но как же родовая магия? Если вы примете рода, то станете минимум вдвое сильнее. Попытался слабо возразить один из гоблинов, но Снейп пресек все возражения взмахом руки. Мой уровень магии и так выше среднего, для преподавателя из Ильевара этого более чем достаточно, опять пожал плечами Северус. К тому же, мне и без родовых проклятий неплохо живется. Как вы не понимаете, уже с нотками отчаяния воскликнул второй гоблин. Если вы откажетесь принимать рода, то никто из ваших потомков уже никогда не будет на это способен. Я повторю, а кто вам сказал, что я собираюсь заводить потомков? Задал риторический вопрос Снейп. Мне и так нормально, а блок на любовном спектре я считаю подарком свыше. Боюсь, мне ни о чем больше говорить. Благодарю за проведенные проверки. Маг сухо поклонился и двинулся к выходу. «Постойте!» – воскликнул сопровождающий Снейпа, указывая на двух других гоблинов. «Позвольте представить вам поверенного рода принца Варрастрога и поверенного рода Снейк Гранивида. Я надеюсь, им удастся отговорить от столь неосмотрительного поступка. Прошу вас, пройдемте за мной», – подал голос Варрастрог. «Только из-за уважения к вашему банку», – процедил сквозь зубы Снейп и, резко развернувшись, двинулся за поверенным. Через 5 минут маг с сопровождающими его гоблинами добрался до кабинета, принадлежащего, по-видимому, поверенному принцев. Раздраженно фыркнув, зельевар занял свое место и злобно уставился на поверенных, ожидая объяснений подобной настойчивости. КХМ, Варрастрог откашлялся, взяв себя в руки. «Мистер Снейп, не могли бы вы еще раз объяснить, Почему вы не хотите возглавлять два древних магических рода? Ведь это же огромная честь и не меньшая ответственность, сухо кивнул Снейп. Я это прекрасно осознаю. Точно так же я осознаю и то, что с августа этого года и на неопределенный срок на дела родов у меня не будет времени. Отчего же, деканство и преподавание вполне совместимы с, возразил было Гранивит, но тут же умолк под выразительным взглядом черных глаз. Может, раньше так и было, фыркнув, отозвался Северус, но при директоре Дамблдоре это едва ли реально. Гоблины понимающе кивнули. К тому же принятие двух проблемных родов не несет мне никакой выгоды. Что вы имеете в виду? Нахмурился поверенный принцев. Объясняю по пунктам. Итак, первый пункт – отсутствие конкретно материальной выгоды. Я прекрасно знаю о бедственном положении рода принц, этого уже достаточно. Пункт второй – родовые проклятия. Принцы всего за два поколения вымерли далеко не просто так. Я знаком с их историей, и могу отметить, что имело место быть либо проклятие, либо намеренное вредительство, в том числе и со стороны поверенного. Черный буравящий взгляд направился на задохнувшегося от возмущения Варострога. Именно так, а иначе объяснить то, что все предприятия рода разорились или были закрыты буквально за 5 лет, я не могу. Гоблин тут же сник. Я выполнял приказ, неуверенно начал он, но тут же смолк под безразличным черным взглядом. Прекрасно. То есть клятва о непричинении вреда, в том числе и финансового, уже не действует. Там все не так просто, произнес Варострог, переглянувшись с коллегой. Вы в курсе, что у вашего двоюродного деда все-таки были дети? Вот как? Северус поднял брови. Информация действительно была неожиданная и могла испортить все дело. Да, у него была незаконнорожденная дочь Селена, кивнул гоблин. Скрипка. Разумеется, когда Бренденус узнал о том, что девочка не волшебница, он отсек ее от рода, стер память и выкинул в магловский мир. Это произошло, когда Селене исполнилось 11, а письмо из Хогвартса так и не пришло. До этого лорд-принц больше интересовался выпивкой и женщинами, чем ребенком. Снейп хмыкнул. Но Бренденус, видимо, забыл или не учел родовые дары, пусть и в меньшей мере, но передавшиеся девочке. Когда ей исполнилось 17, произошел незначительный рост способностей. Селена вспомнила свое детство и решила отомстить. Ей удалось найти и приворожить с помощью второго дара сильного маглокровку. Как мне кажется, он мог претендовать даже на титул новой крови. Это, конечно, занимательно, но нельзя ли ближе к теме? Поднял бровь Снейп. Терпение, молодой человек, проскрипел гоблин, не обращая внимания на испепеляющий взгляд, брошенный на него. Через своего уже мужа Селене удалось вернуться в магический мир. Через некоторое время она узнала, что отец ее умер практически сразу после ее изгнания, а родом правит дядя. Когда она пришла к Октавиусу с требованием вернуть ее в род, он рассмеялся ей в лицо. Как глава рода, он мог увидеть на родовом гобелене даже бастардов, но Селены из-за отсечения там не было. Разумеется, девушка затаила злобу. Насколько я знаю, подобные случаи редки, но не уникальны, проворчал Снейп. Вы правы, кивнул гоблин, но Селене, можно сказать, повезло. Нелепый случай, совпадение случайностей. Ей удалось с помощью поиска по крови разыскать свою мать, которая была слабенькой маглорожденной ведьмой. Не знаю, рассчитывала ли девушка на это, но у ее матери, видимо в качестве страховки, хранилась законсервированная кровь Бренденуса. Как он лордом-то стать умудрился? В молодости он был достаточно изобретателен, а вот ума ему всегда не доставало. Но вернемся к делу. Месть, спланированная Селеной, была по-женски изощренной. Подыскав подходящего скриба, она внушила ему навязчивую идею о возрождении давно угасшего рода, поделилась знаниями о ритуале рабского брака и на короткое время с помощью крови отца сняла с вышедшей в магловский мир Элин родовую и артефактную защиту. Прелестно, протянул замерший на время рассказа Северус. Только мне как-то не верится, что пусть и изобретательная, но скрипка была способна на такое. Вряд ли она с детства изучала столь опасные и, к тому же, запрещенные ритуалы. А после возвращения в магический мир ее едва ли кто-нибудь допустил до таких знаний. Вот мы и подошли к самому главному, кивнул гоблин. У нас имеется достоверная информация о том, что до этого момента Селена не раз и не два встречалась с Альбусом Дамблдором. Варострог замолчал, оценивая произведенное на Снейпа впечатление. Тот сосредоточенно о чем-то размышлял, и гоблин не стал затягивать паузу. Более того, Селена трижды появлялась в Хогвартсе. Замечательно, пробормотал Северус, откинув голову на подголовник и поморщившись от прострелившего спину Круция. И что было дальше? А дальше, дождавшись смерти Октавиуса, Селена воспользовалась остатками крови отца и ввела себя в род принц на правах последнего представителя рода и регента своего будущего ребенка. Ваша мать уже принадлежала роду Снейк, а не принц, поэтому оспорить решение Селены было некому. Желая уничтожить ненавистный род, она сначала решила лишить его всех накопленных Октавиусом богатств. Разумеется, я не раз пытался остановить Селену или отменить ее приказы, но они оказались приоритетнее директив о непричинении вреда. Я так понимаю, то, что некоторые предприятия всего лишь законсервированы, исключительно ваша заслуга, полуутвердительно протянул Снейп. Почти, сухо кивнул гоблин. Здесь в большей степени виноват случай. Дело в том, что через 4 года Селена забеременела. И не просто ребенком, а королевской парой. Причем мальчик обещал быть невероятно сильным волшебником. Я не знаю, что творилось в голове у этой девушки, но, узнав о беременности, она прекратила отдавать мне приказы, не обращая внимания на недовольство Дамблдора. К сожалению, во время родов погибли и Селена, и ее сын. Новорожденную девочку, очевидно что-то подозревая, спрятал муж Селены, а сам сделал вид, что умерли оба ребенка. Через месяц он расщепился при операции. Тело хоронили в закрытом гробу. Снейп в задумчивости провел пальцем по губам. Да, история вышла куда непригляднее, чем он себе представлял. С другой стороны, сейчас у него появился реальный шанс на создание себе второй, чистой личности и на главенство над двумя родами. Северус лгал гоблинам, но не лгал самому себе. Навязчивая идея о мести главы рода принц появилась у него аккурат в тот момент, когда он узнал, в кого попадет. Другое дело, что вероятности этому событию он давал совсем немного, имелся немалый шанс на то, что живая чистокровная родня даже видеть его не захочет. «А что сейчас с дочерью Селены?» — наконец спросил Северус. «Так-так-так», — пробормотал гоблин, зарываясь в бумаге. «Селеста Грей, слабенькая ведьма с хорошо развитым даром зельеварения, стать регентом рода или самостоятельно войти в него не может, так как при рождении родовому алтарю представлена не была, выросла в приюте, о своем происхождении не знает. Ей сейчас 19, живет в Манчестере, окончила местное ремесленное училище, имеет высший балл по зельеварению, рунам, астрономии и травологии. Недавно летала магловским транспортом в Испанию, где получила кольцо подмастерья. Трижды получила отказ на просьбу об ученичестве от тамошних мастеров. Одиноко, живет на продажу зелий высокого качества и сложности.